Глава 11. Хозяин кабинета сидел за столом и тщательно вычитывал мой рапорт. «Здравия желаю, товарищ Сталин!» Он оторвался от увлекательного чтива, поднял голову и стал сверлить меня изучающим взглядом. «Добрый вечер, Сергей Иванович!» И я остался стоять по стойке смирно, ожидая развития ситуации. «Ну что вы встали? Проходите, присаживайтесь. Я слышал, вас ранило во время боя. Товарищ Берия подтвердил, что вы, попав в засаду на болоте, вели себя очень достойно. Только, Сергей Иванович, мы с вами уже обсуждали ваше участие в подобных ситуациях. В свете последних событий мы можем сказать, что ваше поведение, как руководителя такой серьезной организации и как ученого, сумевшего построить установку путешествия во времени, недопустимо». Это было серьезное заявление. Почти приговор. И с таким диагнозом я могу вообще никуда не улететь. Разве куда-нибудь подальше в Сибирь строить аналогичную установку для Сталина и компании, чтобы они сами могли скакать по временам и проводить свою политику в других мирах. Но я схитрил и просто стал молчать. В такой ситуации оправдываться будет не самой лучшей тактикой, поэтому лучше промолчать. «Что вы молчите, Сергей Иванович? Сказать нечего?» Вроде сказано немного обидным тоном, но я готов был поклясться, что он меня испытывает и смотрит за моей реакцией. А ведь я ему нужен, и он решил, прежде чем делать ставку, окончательно убедиться в нашей лояльности. «Товарищ Сталин, единственная проблема в том, что я вынужден совмещать обязанности командира и научного руководителя проекта, при этом соблюдая определенные правила. Утечка технологии может привести к непредвиденным результатам, поэтому круг людей, допущенных к этой технологии, минимален. А если учесть, что по моим подсчетам нам в нашем мире осталось не более 2-3 месяцев спокойной жизни, то действовать нужно максимально быстро. Потом начнутся активные боевые действия вплоть до точечного применения ядерного оружия, чтобы установка путешествия во времени не попала в чужие руки. Поэтому мы кровно заинтересованы в дружбе с Советским Союзом. При этом мы хотим быть максимально полезными». Сталин молча слушал меня, сверля своим взглядом. А потом, видимо, задал вопрос, который и его, и Берию беспокоил больше всего. Мне сразу создалось такое впечатление, что именно из-за этого меня и сняли с самолета. «Сергей Иванович, скажите, как специалист в перемещениях во времени, почему немцы смогли обнаружить портал у ваших современников?» Вот к этому вопросу, который и мне самому не давал покоя, я был готов, поэтому уверенно ответил. «Товарищ Сталин, когда мы только установили стабильный канал, были проведены достаточно серьезные исследования по изучению свойств портала с обеих сторон. По нашим данным, обнаружить портал с помощью даже наших систем, отличающихся от местных на 70 лет революционного развития науки, невозможно. Портал не излучает ни звука, ни характерных электромагнитных волн, по которым его можно идентифицировать. Поэтому я могу сказать с 90% уверенностью, что тут присутствует человеческий фактор. Они сами себя выдали. Например, засветилась разведгруппа или попытались установить связь с поселением в Антарктиде. А факт наличия нашего портала на территории Бориспольского котла немцы могли бы и просчитать, учитывая появление там свежих частей, боеприпасов, горючего и продуктов. Вот и подтянули в тот район элитные эсэсовские части для проведения спецопераций. Вот они и сработали, обнаружив объект, по всем характеристикам, соответствующий порталу из будущего. Как вы думаете, могли ли ваши современники сами выйти на контакт с немцами? Почему бы и нет? Продажных генералов и в вашем времени хватает. А возможность торговать с немцами, причем на пике их силы, вполне возможна. Может, даже рассматривался вопрос, таким образом убедить Гитлера прекратить войну с СССР и перенести вектор воздействия на Великобританию. Вариантов много, но, как правило, самый верный, это самый простой, и жажда наживы, я думаю, является основной движущей силой. Но был бой. Немцы решили пойти по силовому варианту. Что вы на это скажете? Товарищ Сталин, вариантов много, но в данной ситуации моих современников можно пока не рассматривать как возможных конкурентов. Вы думаете, что взрыв уничтожил и их установку? Конечно. Я полностью уверен, что даже если немцы сумели что-то вытащить из бункера, то это все было уничтожено взрывом, сходным по своим характеристикам на подрыв тактического ядерного боеприпаса. Абсолютно уверен, что с той стороны выброс энергии не меньше. Для примера, когда у нас была попытка захвата, контролируемое схлопывание привело к серьезным повреждениям, а тут неконтролируемое спонтанное выключение. Сталин раскурил трубку, встал и прошелся по кабинету. Мне пришлось подскочить, но он махнул рукой, мол, сиди, не вставай. Допустим, вы правы, и в этом отношении у нас есть полгода. Но как они сумели попасть именно в то время и именно в то место, а не, допустим, во времена Российской империи где-нибудь в Сахаре? Я тоже думал над этим. Скорее всего, тут произошла привязка к нашему каналу. Я заметил, что чем дольше установка настроена на одну и ту же точку выхода, последующая настройка, контакт и открытие происходят намного легче и быстрее. Это говорит о стабилизации канала. Вероятно, они прицепились к нашему каналу, ведь, судя по рассказу не нашего, именно с тех пор, когда мы открыли портал в июне под Могилевом, у них пропала связь. Точнее, они не могли открыть портал вообще, ссылаясь на какие-то помехи. Вот именно это место и заинтересовало в вашем рапорте, Сергей Иванович. Хотя почерк у вас с трудом читаю. Извините, Иосиф Виссарионович, мы редко пишем, все больше на клавиатуре компьютера. Ничего, я прочитал. А вот по поводу помех. Скажите, вы построили установку, которая достаточно эффективно подавляла радиосвязь у противника. А если построить такую же установку, чтоб не давала открывать порталы? Хм, вот ведь человечище, а я об этом даже не подумал. Идея-то, в общем, неплохая. А будет время, можно будет попытаться и построить что-то типа поискового радара работающих порталов. Пора заняться защитой нашей монополии на путешествие во времени. Тем более, одной из гипотез, почему немцы бомбанули бункер ФСБшников, помощь, точнее наводка других путешественников во времени, и я не стал озвучивать. А то тут такие тоскливые перспективы открывались, что я вообще старался об этом не думать, пока не сработаю пространственно-временной локатор для поиска работающих каналов. Такая возможность есть. Единственная проблема – это нехватка времени и необходимость построить установку мощнее и найти выход на территории, полностью контролируемой нашими войсками. А то все время получается в каких-то экстремальных условиях производить передачу грузов. Хотя прямой канал между Севастополем и Бориспольским котлом дает определенные преимущества. Сталин пыхнул трубкой, удовлетворенно кивнул головой. Да, тут я согласен. Скорость и скрытность переброски войск выше всяких похвал. Вот только когда вы сможете запланированно организовывать точки переходов в нужных географических координатах. Мы работаем над этим вопросом. А вот тут реально снова появился вождь, который привык гонять генералов и маршалов, ну и всяких министров для комплекта, как нашкодивших школьников. «Сергей Иванович, вы, кажется, не понимаете. Ваши словоблудия и ничего не значащие обещания выставляют вас в не самом лучшем виде. Вместо того, чтобы реально помочь Красной Армии и всему советскому народу в борьбе с коварным врагом, вы бегаете по лесам с винтовкой наперевес, как какой-нибудь боец, и при этом рискуете своей жизнью, которая вам давно не принадлежит». Выдержав паузу и глядя на меня как удав на кролика, он медленно, почти по слогам произнес: «Вы нас очень разочаровываете, Сергей Иванович». Я молчал, лихорадочно прикидывая, что вякать в такой ситуации. «Ну ладно, придется немного зубки показать». Опустив голову, глухим голосом заговорил: «Связи нет, установки не работают. На аэродроме, где нас должен был ждать военно-транспортный самолет, никого нет, кроме особиста авиаполка со взводом охраны, который, дрожа от страха, повез нас на другой аэродром, куда перебазировался его полк. Дожди и снег, разбитые дороги, забиты беженцами, транспортом, деморализованными войсками, которые уже попали в окружение. Мы смогли с минимальными потерями пробиться к своим. В тех условиях у нас не было другого выхода. Информация слишком серьезная. А если люди из антарктического поселка отчаялись и сами попытались наладить контакты с местными, полностью слив проект путешествия во времени?» Сталин не опешил и никак не отреагировал на мой подготовленный взрыв негодования. «Вы правы, Сергей Иванович. Но постарайтесь в такие ситуации больше не попадать. Во время ваших поисков погибло или пропало без вести 6. Повторяю, 6 сотрудников НКВД. «Я обещаю, товарищ Сталин. Даю слово». «Хорошо, Сергей Иванович, я вам верю. Но давайте вернемся к нашим проблемам. Вы в состоянии восстановить работу порталов?» «Эх, была не была. Все равно, если не подниму порталы, все загнемся». Поэтому смело и уверенно ответил: «Сделаю. Для нас работа порталов – это вопрос выживания. Тем более у меня там жена, ребенок, друзья и соратники». «Хорошо, Сергей Иванович, что вы это понимаете. Постарайтесь и оправдайте оказанное вам доверие». «Оправдаю, товарищ Сталин. Но что будем делать с антарктическими сидельцами?» «Мы решим этот вопрос. Можете не волноваться». «Тогда мне нужно срочно лететь в Новороссийск, оттуда в Севастополь». «Летите, Сергей Иванович, и постарайтесь на этот раз без приключений». «Постараюсь, товарищ Сталин, только не все от меня зависит». На этом разговор был закончен. Быстро покинув Кремль, меня почти на руках, так как от всех этих нервотрепок сильно разболелась раненая нога, внесли в машину и рванули по ночной Москве к аэродрому. Несмотря на мерзкую погоду, на самолете все это время периодически прогревали двигатели, и когда мое тело было доставлено и размещено в салоне вместе с 6 вооруженными до зубов охранниками, крылатая машина, взревев как носорог во время охоты на интуристов с винтовками, разогнался по взлетке и ушел в черное небо.